Мифы о психотерапии. В нашем российском менталитете четко прописано, что психотерапия — это для психически больных людей. Все, что начинается с психа, — это стыдно, больно, опасно. Об этом лучше не говорить. Это для тех, у кого крыша окончательно съехала, и еще для бессмысленных лузеров и слабаков, которым просто не с кем обсудить свои проблемы. Поставят на учет в психдиспансер. Потом права отнимут. Пример из жизни. 50-летний мужчина жалуется на проблемы в интимной сфере. Без стимулирующих таблеток ничего не может в постели. Хотя проблем со здоровьем нет никаких. Тело анатомически и функционально в полном порядке. Решение без психотерапии невозможно. Но клиент даже слышать ничего не хочет о психотерапии, потому что мужики не ходят к психотерапевту ни при каких обстоятельствах, даже когда под угрозой их мужественность. Лучше быть импотентом, чем психом или слабаком. Это довольно распространенное убеждение, что нормальные люди должны решать свои эмоциональные проблемы самостоятельно, неважно какой ценой и с каким результатом. Лучше болеть физически, чем быть психом. Вернемся к основным мифам о психотерапии. Миф номер один. Психотерапевты лечат психически больных людей. Сначала ставят диагноз, а потом лечат, исходя из диагноза. Дают таблетки и рекомендации. Делай раз, делай два, и будет получше. Может быть. Правда. Психотерапевты и психологи помогают здоровым людям увидеть причину эмоциональной проблемы и самостоятельно найти ее решение. Не психотерапевт решает проблемы, а клиент это делает сам, максимально экологично для себя и своего близкого окружения. Миф номер два. Помочь могут и близкие люди. Правда. Увы, не могут. Близкие люди могут только посочувствовать или пожалеть, но это не решит проблему. Они всегда готовы дать полезный совет, исходя из своего жизненного опыта, но эти советы будут невыполнимы, потому что у вас другой жизненный опыт, потребности, возможности. Хороший психотерапевт поможет выйти из эмоционального штопора и увидеть уникальное решение, которое подходит только вам. Универсальных решений не существует. Все люди разные. Многие люди сами лишают себя возможности выздороветь из-за предубеждений к психотерапии. Миф номер три. Психотерапевт учит, как правильно жить. Правда. Хороший психотерапевт и сам не знает, как правильно жить. Но чем дальше он разбирается, тем глубже понимает, что нет волшебных рецептов, простых решений и однозначных ситуаций. Каждый человек — отдельная вселенная. В каждом есть информация о том, что ему нужно и как этого добиться. Психотерапевт с помощью специальных техник помогает получить доступ к этой информации. Миф номер четыре. Психотерапевт осуждает, оценивает и контролирует действия клиента, которые выходят за рамки стандартов. Правда. Хороший психотерапевт никогда не допускает оценочных суждений. Он принимает клиента целиком, со всеми его особенностями, но только в рамках психотерапевтической сессии. Если после сессии психотерапевт видит, что мысленно застревает в проблемах клиента, его задевает, волнует или нервирует что-то в пришедшем к нему за помощью человеке, то, скорее всего, это проявление собственных триггеров. А это значит, что надо идти к другому психотерапевту-супервизору и разбираться, в чем здесь личная проблема психотерапевта. Почему хороший психотерапевт не может сам себе помочь, раз он такой хороший? Ведь и обычные врачи не занимаются лечением самих себя. Они не могут увидеть суть проблемы, остаются субъективны. Для того, чтобы заглянуть в тайны подсознания, нужна помощь другого специалиста. И хороший психотерапевт это прекрасно понимает. И если психотерапевт эмоционально вовлекается в проблему клиента, значит, он не сможет помочь. Хороший психотерапевт всегда очень внимателен как к своим реакциям, так и к реакциям клиента. В этом залог успеха совместной работы.